Лена в белой косынке, озабоченная тем, отчего ее оторвали, вышла на крыльцо. «Я хочу познакомить тебя с моим лучшим другом, Сеней Кудрявым. Вот», — Сережа указал на Сеню, который со своим обычным, спокойным, грустноватым выражением смотрел на Лену. Она оказалась совсем не похожей на Сережу, но еще прекраснее, чем он ожидал. «Кудрявый? Я знаю вашу фамилию из газет». Без улыбки говорила Лена, внимательно приглядываясь к нему. Несомненно, она где-то видела это чуть тронутое нежным загаром бледное лицо. «Простите, я не могу подать руки. Очень рада, и особенно рада за Сережу. Она не лгала». Лицо Сени сразу понравилось ей своим выражением. Выражением душевной тонкости, ума, простоты. Она помолчала, ожидая, что он скажет что-нибудь. Но Сеня ничего не говорил, а все смотрел на нее со своей спокойной, умной, грустной улыбкой. «Я так и знал, что вы понравитесь друг другу», — нетактично сказал Сережа. Сеня так смутился, что на него жалко было смотреть. За ним смутилась и Лена. «Мне надо идти», — заторопилась она. «До свидания». В дверях она обернулась и виновато улыбнулась Сене. «Где я его видела?» — подумала она. Они выехали на рудник верхами, а потом пошли пеше по той самой тропе, где происходило свидание Суркова с американским майором. По этой тропе проходила вся связь между партизанским штабом и рудником, а через рудник с городом. В километрах в трех от рудника на тропе был установлен пост. Когда Сеня и Сережа с проводником достигли поста, была уже ночь. Скалы и кусты вокруг и распростершаяся далеко позади долина Сучана лежали в бледном свете ущербного месяца. На каменистой площадке перед темным входом в пещеру горел костерик. Человек 10-12 невооруженных людей сидело и лежало вокруг костра. С площадки виднелись звездное небо, вершины деревьев, растущих откуда-то из темного низу, и дальние скалы, облитые светом месяца. Эти освещенные таинственные скалы и темные провалы распадков и пламя костра и сборище людей в ночи — все это сразу наполнило Сережу волнующим романтическим чувством. Человек в одежде горнорабочего привстал на коленях и, защищаясь ладонью от костра, всматривался, кто подошел. «На рудник, что ли?» — глуховато спросил он. «А что уж много так?» — спросил Сеня. «Свои это, пленные красноармейцы из России», — ответил горнорабочий. «Пленные красноармейцы?» Лицо Сени так и озарилось радостью. «Выходит, можно новости узнать у вас про Россию-то?» — взволнованно спрашивал он. Красноармейцы зашевелились, заулыбались. «Мы ведь уже скоро год как в плену», — сказал один. «Нас в эшелонах смерти везли». «Вот оно что!» Сочувственно протянул Сеня. «А где же вы сидели?» «На Чуркином мысу». «А давно бежали?» «Недели две». «Кто вас направил сюда?» «Рабочий Красный Крест. У нас письмо есть от комитета», — торопливо сказал красноармеец, забоявшись, что ему не верят. «Довелено прямо в руки товарищу Суркову отдать». «Ну, поздравляем вас от лица всех наших товарищей партизан с благополучным прибытием». «Будем знакомы», — торжественно сказал Сеня. Сеня и Сережа обошли всех красноармейцев, крепко, с чувством приветствуя их рукопожатиями. «Здоровы все?» — спрашивал Сеня. «Рады, небось?» «Ух, первую ночку как вольно вздохнули! Даже не верится, что среди своих вперебой радостно заговорили красноармейцы. Вы как в Скобеевку придете? В отряд гладких проситесь. Скажите, такой договор у вас со мной». «Так вы, значит, Кудрявый?» Медленно и глуховато сказал человек в одежде горнорабочего, когда Сеня и Сережа уселись у костра перекусить. «Мне в аккурат велено на рудник вас провести. Да я бы советовал денек вам обождать». «А что?» — насторожился Сеня. «А то, что я их с трудом провел». Горняк кивнул на красноармейцев.